Это было крещение покаяния. Сегодня наше крещение водное – это обещание Богу доброй совестью. В нем есть некоторая разница между тем крещением. Но крещение духовное, ну, это еще один акт. Это не одно и то же. Это не одно и то же. Это следующее крещение, которое отдельный акт. Бывает до крещения водного, бывает после водного крещения. Здесь же это суверенное право Господа, когда крестить Духом Святым человека. Хотя, допустим, мы сегодня, как правило, признаем покаяние, мы уже не крестим крещением покаяния, просто молимся, Господь прощает грехи. Дальше идет крещение водное, то есть мы даем Богу обещание служить Ему доброй совести. И, как правило, ну, не как правило, но очень часто после этого Господь крестит Духом Святым. Но не всегда так. Допустим, я лично сам получил крещение Духом Святым где-то недели две или три после, прошло после покаяния. А крещение принимал уже через год. Но это право Господа. Когда он это захочет, тогда он и крестит. Бывает, примут крещение водное, еще десятилетиями ходят, почему-то Бог не крестит Духом Святым. Потом приходит время, крестит. Но это есть свои причины, это особый разговор. Вот поэтому мы различаем три крещения в Библии, которые упоминаются. Это крещение покаяния, крещение, которое совершаем мы сегодня, обещание Богу доброй совестью, и крещение Духом Святым. Когда вот Иисус крестился в воде, что было тогда? Следующее было, сошел у него Дух Святой в виде голуби. То есть Бог крестил его Духом Святым. Обычно говорят, во время крещения, не во время крещения, это очень важный вопрос. А после водного крещения? После водного крещения. Потому что если неправильно понять эти вещи, допустим, есть баптисты, которые понимают, что во время водного крещения они получили и Дух Святой. Но Иисус получил не во время водного крещения, Он получил после водного, когда выходил из воды. Вы помните, когда выходил из воды? Что значит выходил из воды? Сначала Он вошел в воду. Потом Иоанн Креститель опустил его в воду. Потом поднял его из воды. Это было крещение. А уже выходил из воды, это было после крещения. Первые минуты после крещения, но это не вовремя крещения. Почему я часто студентам на внимательность ставлю этот вопрос. Когда Иисус получил крещение Духом Святым? И это не просто так. Потому что неправильно понимающий его, можем в некоторых вопросах или самому не понимать, или не можешь ответить другим. Меня, говорит, Бог крестил Духом Святым во время водного крещения. И берут за основание Иисуса крещение. Но Иисус получил крещение, когда выходил из воды. Если бы Дух Святой сошел на него, когда Иоанн Креститель опускал его в воду или поднимал, тогда могли бы сказать, что Иисус Христос получил крещение Духом Святым во время крещения. Но Он получил Дух Святой, когда выходил из воды. И потом, пожалуйста, вот этот нюанс, который кажется незначительный, но вы его очень хорошо запомните. И вообще, вот все апостолы практически, только, правда, упоминания некоторых, они, кажется, два отмечены явно, что они были учениками Иоанна Крестителя. И я почему это говорю? И я опять неспроста затрагиваю этот вопрос. Потому что, когда мы исследуем Писание, то мы ясно находим, когда ученики Иисуса Христа или 12 апостолов получили Дух Святой. Вы помните, когда? В день Пятидесятницы. И для того, чтобы немножко вас попутать, я напомню, что от Иоанна, с Евангелия от Иоанна, одно выражение. Иисус явился, дунул, и что сказал им? Примите Духа Святого. И вот на основании этого очень многие говорят, что Дух Святой они получили, когда они каялись. Вот как раз-то несколько явно указано, были учениками Иоанна Крестителя. Помните? В Евангелии от Иоанна найдете. Они ходили с Иоанном Крестителем. И с ним, буквально по его учению, они не могли быть не крещенные, не раскаянные. Вы поняли, почему я это обращаю внимание? Кажется, третья глава, не помню. Евангелие от Иоанна. Некоторые из учеников Иисуса Христа в начале были учениками Иоанна Крестителя. Но все они, о которых Библия упоминает, которые и были учениками Иоанна Крестителя, может быть, не были, не ходили с ним, но ни один из них не получил Духа Святого. Они его получили в день Пятидесятницы. И вы неоднократно найдете места Писания, где будет написано: «Ибо Дух Святой еще не сходил ни на одного из них, а только они были крещены во имя Господа Иисуса». Вы помните это выражение? Не сходил еще ни на одного из них, но крещены они были во имя Господа Иисуса. А это крещение покаяния. Это нечто было больше, чем теперь мы делаем. Мы сегодня пришли к Господу, склонили колени: «Господи, прости», правда? И нас никто не крестит крещением покаяния. Нам этого достаточно. А для них делай гораздо большее. Они каялись, исповедали грехи свои, и крещение покаяния еще было. Поэтому их невозрожденными назвать нельзя. Это были возрожденные люди, которые имели новую натуру уже. Но Дух Святой они получили в день Пятидесятницы. Вы найдете в Деянии апостолов, когда в Самаре проповедовал Филипп, вы помните? И проповедовал гораздо сильнее, чем сегодня проповедую я. Гораздо сильнее, чем сегодня проповедуете вы. Там были чудеса, там были знамения, там было освобождение от демонов, там была целая революция в этом городе. И многие кем стали? Учениками. А когда апостолы узнали, что самаряне приняли Слово Божие, то что они сделали? Петра и Иоанна, да? Чтобы что они сделали? Чтобы они пришли, помолились, и чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, они были только крещены во имя Господа Иисуса. Когда пришли апостолы, возложили руки и помолились, тогда сошел на них Дух Святой. И как знамение того, что они получили Дух Святой, что они не обмануты, они стали говорить иными языками и пророчествовать. Они получили знамение, что они крещены Духом Святым. Сегодня очень часто бывает так, утверждаем, что крещены, а говорят: верою. Мы верою крещены. Мы верим до тех пор, покуда не получаем что-то. Когда мы получаем, мы уже не верим, а знаем. Вы поняли мой ход рассуждения? Я верил до тех пор, что я получу Духа Святого, покуда не получил. А когда я получил, то я не верил, я знал. И сегодня многие из вас уже давно не верят, что есть Бог. Вы знаете, что Он есть. Вы знаете, что Он есть. Вы уже не верите давно, а знаете. А вот то, что сегодня, допустим, есть некоторые проявления в нашей жизни, то мы должны верить, что Бог с нами, что это Бог делает. Это другой вопрос. Но сегодня христиане настоящие, говорят, кадровые, они давно знают, что есть Бог, они уже давно не верят. Только не поймите меня превратно. Верим мы до тех пор, покуда не получим. Когда мы получим, мы уже знаем. Я не просто говорил еще, но там просто написано так вот расплывчато. Крестился и так далее. Как крестился? Может, даже крещением и покаянием. Может, в то время уже во имя Господа Иисуса, скорее всего, что это было обещание Богу доброй совестью. Потому что крестились во имя Господа Иисуса. Не в крещении Иоаннову, но там просто написано «крестился». Крестился, прозрел. Но прозрел – это другое явление. Просто Бог показал над ним славу свою и силу свою. Крестился. Хотя, допустим, покаяние у него – это было тогда, когда он пал и уже сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» По сути дела. Но еще до некоторого времени все-таки продолжалось крещение Иоаннова. И вы помните, прошло время, может быть, даже десяток лет, и Павел, ну, не знаю, может быть, меньше, пришел в Ефес, и там нашел некоторых учеников. Учеников нашел. Что такое найти учеников? Это были раскаянные люди. Это были люди, которые следовали за Господом. Но Павел обратил внимание, что им чего-то недостает. И когда он присмотрелся, то задал вопрос. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Вы помните это выражение? Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Они говорят, а мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Тогда Павел поставил следующий вопрос. Во что же вы тогда крестились? Он ответил, в крещение Иоанново. То есть вот до этого времени продолжали крестить Иоанновым крещением, крещением покаяния. И почему Павел задал такой вопрос? Сегодня этот вопрос очень важен для нас. Особенно, когда мы встречаемся с теми единственными иисусовцами, которые перекрещивают, говорят, надо крестить во имя Иисуса. Так написано. Вы, наверное, тоже встречались с ними. Так вот, в этом вопросе Павла, если мы немножко глубже вникнем, выясняется одна истина, что все-таки ученики крестили. Что означало во имя Иисуса? Если мы что-то будем делать не во имя Иисуса, то мы просто-напросто не получим. Какие бы сегодня не были праведники, сегодня мы 10, 20, 30 лет верующим. Но получаем мы все только ради Иисуса и во имя Его. Мы это можем не повторять, мы это можем не говорить своими устами, но это должно лежать глубоко в нашем сознании. Что даже сегодня, после того, как мы стали верующими людьми и давно идем за Господом, мы все-таки все получаем ради Иисуса и во имя Иисуса. Потому что мы сами по себе не можем быть праведниками. Мы праведники через кровь Христа. Во имя Иисуса. И когда Павел спросил, мне говорят, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. То есть ученик крестили во имя Отца и Сына и Духа Святого. Вот если вас крестили так, как же вы не слыхали, что есть Дух Святой? А говорят, не слыхали, нас так не крестили. Нас крестили и крещением Иоанновым. Вы меня поняли сейчас хорошо, о чем я веду речь? И если бы ученики крестили так, как сегодня некоторые христиане утверждают, то есть во имя Иисуса, то Павел не мог бы поставить такой вопрос ефесянам. Но они крестили во имя Отца и Сына и Духа Святого. Потом он и спросил, вы не слыхали, что есть Дух Святой? Во что вы тогда крестились? Крещение оно. Тогда Павел говорит, тогда да, вы не слыхали. Такой формулы тогда не было. Это было крещение покаяния. И он им точнее объяснил путь Господень, как в свое время Аполлосу Акилла и Прискилла. Потом мы иногда путаемся только потому, что не совсем внимательны бываем, когда читаем Священное Писание. А между тем, Библия прямо говорит, Христос говорил, креща их во имя Отца и Сына, и что? И Святого Духа. И Павел своим вопросом, во что же вы крестились, если не сказали, что есть Дух Святой? Подтвердил ту же самую мысль. Мы, наверное, будем проходить Деяния апостолов, просто сегодня этот вопрос затронули, поэтому я немножко его разбил. Когда мы подойдем вплотную, если Господь позволит, даст нам время, тогда уже немножко можно будет квалифицированный вопрос задавать. То есть это будет немножко уже ясно. По рассуждению возникнут некоторые вопросы. Вы знаете, очень трудно рассуждать тогда, когда что-то слышишь впервые. Когда оно повторяется, уже немножко осмысленно, тогда и вопросы бывают более глубокие. А если первый раз услышали, даже трудно собрать, какой вопрос задать надо. Потому что впервые, но когда-то уже пережевано, и где-то потерянные звенья, соединяющие в логическую цепь рассуждения, тогда прошлый вопрос задавать. Поэтому недаром говорят, что повторение – мать учения, да? Один раз услышал, вроде понятно, потом упустил что-то. А когда 20 раз услышишь, ну, то что-то запомнишь. Когда-то мы с одним братом, я ему говорил на одну тему, потом перестал говорить. Потом прошло некоторое время, он мне задает вопрос. У него в жизни что-то там произошло. Потом говорит, а что ж ты мне раньше не сказал этого? Я говорю, 20 раз тебе говорю, ну, ты глухой был. А наконец настало время, когда тебе открылись уши. Ты тогда принял, я тебе говорил не один раз это. Бывает. Я говорю, и говорил, и не раз говорил. И, может быть, по этой причине, особенно сейчас у нас такое слышно, не учат, не знают, говорите. Все знают, но не хотят знать. Особенно такие прописные истины простые. Но не все нам выгодно знать. Есть некоторые вопросы, которые просто-напросто невыгодно знать. Потому что знаешь, надо поступать. А не знаешь, кажется, уже и совесть вроде свободна. Хотя какая она свободная? Она не может быть свободной. Поэтому бывает так вот. Говорили, говорили, и доходило. А потом пришло время. С течением времени накапливается багаж какой-то. Потребности возникают более глубокие. Поэтому и вопросы возникают более глубокие. Вот, допустим, мы сегодня немножко будем говорить. Говорил я вам в прошлый раз о том последнем времени, брал Фареса и Зару. Но еще первый раз услышали, что о чем мы могли рассуждать. Да абсолютно ни о чем. А когда уже оно услышано, да переварено, да просмотрено, тогда можно что-то и более конкретно задавать. Тогда можно глубже и расширять свои знания. И фундамент ложить более глубоко. Вот то, что я сегодня пытаюсь, не знаю, насколько это мне удается, но стараюсь, оно соответствует одной истине. Вы помните, говорит, копал, углубился, положил основание. И когда вода наперла на дом тот, то что стало, он устоял. А тот, кто был особо на песке, она подмыла этот дом, и он рухнул, было падение великое. Поэтому вот этот копал, углубился и положил основание, этого сегодня надо. Почему сегодня люди так шатаются часто? С одной церкви бегут в другую. Там лучше, а там еще лучше. Что они знают больше, чем все остальные. А дьявол так и учит, где-то там внутри. Это они такие ничего не знают. А ты, о, молодец, не успел уже, все знаешь. Иначе эти люди, как танки все равно, хотя сами не знают, что делают. Я, может быть, повторюсь немножко, но, наверное, это будет полезно в некоторые меры. Это будет старый пример. Я его когда-то услышал в Финляндии, когда был на пастырской конференции в Тампере. И там один наш брат привел такой пример. Оно касалось молодых особенно, которые все знают больше, чем кто-нибудь. И он привел такой пример, когда, говорит, в Таллине, а то в самом деле был такой человек, говорит, жил один человек, говорит, ну и как у всякого человека, у него было желание быть большим. Знаете, все в молодости мечтали быть большими, то футболистами, то еще кем-то, то музыкантами, то проповедниками, сказал проповедь, вообще под стул попадали, такая сила. Вот и такое желание есть, чтобы это было. Но не у всех так получается. И он нас рассказывает, когда говорит, решил стать большим человеком. Такой был жестокий и к жене, и к семье. Говорят, человеку ненавистный. Есть такое выражение. Но он думал, ну как, стать банкиром, деньги надо, хотя бы начальный капитал. Стать ученым, надо голову большую иметь. Ну решил, буду музыкантом, то самое простое. Куплю скрипку, буду учиться и буду играть. Он купил эту скрипку, взял ее, ну, наверное, посмотрел, как берут. А жена поглядела, что не так он делает. Ну, как сказать? Сказать так просто не скажешь. Есть люди, которым надо подумать, чем сказать, потому что после будешь иметь проблемы, наверное, не одну неделю после такой подсказки. Вот она ходила, и, наконец, она, значит, решилась, нашла путь. Говорит, слушай, ты все правильно, говорю, сделал. Ты взял скрипку правильно, ты вот правильно положил смычок, ты правильно водишь. Но вот я, говорит, видела, что когда играют, говорит, да пальцами перебирают по струнам. А он долго не думает, говорит, то они, говорит, ищут музыку, а я сразу положил пальцы и играю. Они, говорит, просто еще учатся, а я сразу знаю, куда, и не перебирать не надо. Они, вот просто перебирают, они ищут, куда пальцы, а я сразу играю. Вот так часто молодежь, они сразу играют на всю катушку. Все знают, все понимают, им не надо, и учиться-то у него. Когда-то один брат у нас здесь был, баран, он говорил так, но я еще могу на равных с братом Николаем говорить, а со всеми остальными нечего делать. Но, правда, он долго не проходил, через год отпал, еще я не знаю. Приезжал когда-то у Барановича в резиновых сапогах, один порванный голенище. Ну, вот такой финал был. Ну, нету равных человеку, все знает, понимает. Духовность на высшем уровне. Они все плотские, а я духовный. И вот отсюда все и начинается. Дьявол очень высоко поднимает, но после, когда выпускает, он забывает поймать. Вы поняли меня? Он высоко подбрасывает, но, как правило, забывает ловить назад. Поэтому лучше всего двигаться вот так вот, это равномерно. И не думать, что самый-самый-самый-самый. Отсюда начинается падение и отпадение. Что я самый-самый, мы самые-самые. А потом получается самые-самые, но только на дне. Самые-самые. Какие еще вопросы? Или будем дальше уже по тексту идти? Мы в прошлый раз говорили немножко о пощении времени, перепрыгивали. Но вот на что я хочу обратить внимание. Наверное, кажется, я немножко просматриваю то, что я говорил о принципах исследования Писания. И, наверное, я упустил один момент. Один принцип очень важный, о котором Павел напомнил. Говорит, когда они читают Моисея, то покрывало лежит на сердцах их, потому что оно снимается Христом. Это не просто выражение. Для одной какой-то истины это принцип. Это принцип. Когда мы читаем Священное Писание, не имея Евангелия, оно для нас остается историей просто. Когда мы смотрим на те события, которые происходили в древнее время, через Евангелие, тогда мы видим, что данный текст является вернейшим пророческим словом на то или другое явление в жизни христиан и народа Божия. Вы меня поняли, о чем я говорю? Через Евангелие. И тогда, когда у нас получается где-то разномыслие, мы видим по Евангелию, вот это сходится точно, вот это сходится точно, вот это сходится точно. 10 элементов с этого места сходятся. Один расходится. Мы понимаем так, а по тексту Ветхого Завета тут расхождение. Тот как раз то Ветхий Завет ставит точки в вопросах разногласий, когда мы читаем только Евангелие. Хотя мы часто говорим, зачем нам Ветхий Завет, когда Евангелие говорит обо всем очень прямо и ясно. Все дело в том, что Евангелие говорит прямо и ясно, а у нас часто бывает, мы кривые бываем, и в разуме не то, что надо делается. Вы поняли, о чем я говорю? Когда-то один брат мне сказал так, я пятидесятник до мозга костей. Я говорю, да, до мозга ты пятидесятник, а в мозгах совсем не тот. Вот вся эта беда, что ты только до мозгов. Когда дело касается мозгов, то всем там не весело, что делать в этих мозгах. И вот это основная и причина бывает у нас. Библия говорит очень прямо. Но все дело в том, что в некоторых случаях у нас уже какое-то знание положено. И когда оно положено в наше сердце, когда мы что-то знаем, тогда по-другому, я имею в виду неправильно знаем, то если кто-то будет говорить вам правильно, у нас начинается сопротивление. Потому что вы уже это знаете. И потом здесь предстоит двойная работа. Выкорчевать одно знание и положить другое. И кто-то однажды привел такой пример интересный. Я уже не помню его детали, но я саму сущность перескажу. И когда, значит, отец привел сына к учителю музыки учить его, то он задал вопрос. Он уже учился или он вообще не учился? А почему такой вопрос задаете? Он говорит так. Если он уже учился, то будет вот столько. Если не учился, в два раза меньше. Говорит, как? Он же учился. Наоборот надо. Говорит, да нет, мне придется его переучивать моему стилю. А это двойная работа. Лучше учить того, кто вообще не учился. А если он уже учился, его трудно будет переучивать. Поэтому вот наше знание очень часто мешает нам воспринимать Библию такой, какой она есть. Потому что мы уже знаем. И где-то там подспудно внутри себя, может быть, даже сверх нашего понимания, мы пытаемся подогнать Библию под свое знание, уместить свои рамки. Она часто не лезет туда. И тогда мы находим пути, и, как правило, находим их, но они оказываются не теми, чем надо. Почему? Цель – оправдать свое знание. Если стоит цель познать, как оно есть, проще. Если где-то вклинивается сознание оправдать себя, ничего не получается. Что бы ни говорил, человек пытается подогнать под свои рамки, под свои понятия. Это очень трудный процесс и тяжелая работа. И мы в прошлый раз говорили о последнем времени. И я еще раз напоминаю, мне пришлось читать недавно одну книжку, просто не то, что читать, она мне попала в руки, я так вот ее раскрыл, ну и читаю. И говорят, ну вот, даже ученики Христа и апостолы, они ошибались, когда говорили, что мы живем в последнее время и готовились к пришествию Христа. Вот они уже тогда говорили, что в последнее время, а вон сколько прошло, но они молодцы, они веры не потеряли. Но я не знаю, как можно потерять веры. Все дело вот в чем. Они не так понимали термин «последнее время», как понимаем мы сегодня. Вы помните, я вам рассказывал, побью, что означает «последнее время»? Это время от Голгофской жертвы Христа и до Его пришествия на землю названо «последним временем». Поэтому ни Павел, ни Петр не ошибались, когда говорили, что мы живем «последнее время». И вы знаете, что придет Антихрист, помните? И уже их появилось много. Поэтому они не были, как мы сегодня понимаем. Даже Павел говорил, что уже скоро-скоро, последнее время, а вон сколько прошло. Думаю, Павел получше меня понимал, что такое последнее время. И он говорил о том отрезке времени, которое Господь назвал последним временем, и который он охарактеризовал словами, начиная жизни, собственной на земле, и кончая пришествием. Потом последнее время – это определенный промежуток времени, который для нас продолжается уже почти 2000 лет. Потому и сложности бывают своего рода, когда мы говорим о последнем времени. Потому что последнее время было во времена апостолов началось, а у нас продолжается к концу, и там последнее время –